Способности у нас, у всех разные, мои не слишком велики, но с работой своей я справлялась неплохо. Поэтому дома я постоянно работаю с базами данных и массивами информации, муж считает это моим хобби. Кроме того, я продолжаю поддерживать тесные связи с подругами по прежней работе и всегда в курсе инсайдерских новостей. Вторая моя небольшая способность заключается в сочетании эмпатии и ментального воздействия. Способности эти также не особенно велики, но их хватает, чтобы незаметно внушить мужу нужную информацию, которая, по существу, и является причиной проведения им успешных сделок. Особенно легко такое внушение может осуществляться во время секса, когда мозг мужчины почти полностью отключается, но я как-то стесняюсь использовать такие благоприятные моменты. Но и без этого удобных моментов в течение дня хватает. Мой любимый мужчина, несомненно, сильно бы удивился, если бы узнал, что является причиной его финансовых успехов. Но пусть это останется нашей маленькой тайной. Сегодня замечательный, довольно теплый день, выходной, день покупок и развлечений. И мы всей семьей едем в один из крупных торгово-развлекательных центров, которых понастроили вокруг МКАД, закупить продукты на неделю и сводить детей в кино на семейный просмотр. Потихоньку, в плотном потоке машин добираемся наконец до кольцевой, и муж радостно увеличивает скорость, дорвался наконец, ну прямо как малое дитя, дай погонять на машинке. Я особо не беспокоюсь, так как машина у нас надежная и водит муженек хорошо. Поудобнее устраиваюсь в кресле и погружаюсь в раздумья о хозяйственных заботах на сегодня. Думаю, не испечь ли мне сегодня свой фирменный пирог с апельсиновой цедрой, дети его обожают. Но пока я так расслабляюсь, мой мозг активно работает, обрабатывая получаемую от рецепторов информацию и моделируя развитие текущей ситуации. Это, конечно, не финансовый анализ и прогноз приблизительный, но благодаря свойственным нам особым способностям такой прогноз окружающих событий намного точнее, чем если бы его делал самый современный суперкомпьютер. И вот мой почти что сверхмозг начинает подавать тревожные сигналы о приближающейся опасности. Вроде бы ничего особо критичного нет и нашим жизням ничего не угрожает, но степень опасности постепенно нарастает. Со вздохом собираюсь и пытаюсь сообразить, что происходит. Так как мы в автомобиле на оживленной дороге, то, скорее всего, приближающиеся проблемы связаны с автотранспортом. Через несколько минут мозг вычленяет странности в движении трех машин в потоке транспорта. Черный Chevrolet Tahoe, белая Skoda Superb и черный BMW 750 серии. Машины постоянно незаметно перемещаются вокруг нас, иногда удаляясь, но постоянно возвращаясь в поток окружающих нас машин. Муж ведет нашу машину по крайней левой полосе со скоростью чуть более 100 км. Только собралась высказать ему свои опасения, как закрутилась чертова карусель. Шкода занимает полосу движения перед нами, Таха пристраивается позади нас, Беха на время пропадает из вида. Шкода начинает притормаживать и немедленно сзади нас раздается рев сигнала внедорожника, он отчаянно гудит и мигает фарами, требуя освободить дорогу. Звук бьет по нервам и заставляет вздрагивать. Муж инстинктивно дергает руль вправо, пытаясь перестроиться на соседнюю полосу и сразу же с третьего ряда резко перестраивается и настигает нас на высокой скорости черный BMW. Машины задевают друг друга бортами, слышен противный скрежет. Удар не особо сильный, мы остаемся на полосе движения. Мужа потряхивает, он вцепился в руль и никак не может сообразить, что делать. Мы продолжаем мчаться по четвертой полосе, постепенно снижая скорость. По третьей полосе нас нагоняет BMW, водитель сигналит и что-то кричит в открытое окно, делая жесты руками, требуя остановиться. Затем его машина обгоняет нас и, пристроившись впереди на нашей полосе, начинает тормозить, вынуждая нас остановиться. Распахиваются задние двери машины и оттуда выскакивают двое здоровенных мужиков бандитской наружности и начинают угрожающе орать на мужа, обвиняя его в аварии. Неприятные личности требуют, чтобы мы проехали к обочине. Как раз недалеко виден обширный карман стоянки для отдыха, почти пустой, только пара фур стоит в дальнем его конце. Место происшествия мы уже покинули, так что оставаться посреди оживленной кольцевой дороги нет никакого смысла. К тому же это небезопасно, проезжающие машины мчатся на высокой скорости и есть риски, что они не успеют вовремя заметить наши, стоящие поперек дороги автомобили. Мы съезжаем к краю дороги, выруливаем на площадку, и муж вылезает из машины навстречу подъехавшим потерпевшим. «Олег, Похоже, еще не понял, что это обычная автоподстава, и надеется как-то урегулировать вопрос. Но надежды эти напрасны, видно, что здесь работает целая команда и жертву никто не собирается отпускать, не выдав досуха. Ну что ж, как в известной игре в этом случае остается одна опция – звонок другу. Есть у меня в телефоне несколько особых номеров на все случаи жизни. Такие номера есть у всех, кто входит в наше сообщество, братство генетической спирали, как называем мы его в шутку. Делаю звонок и коротко объясняю ситуацию, сбрасываю геолокацию. На улице двое мордоворотов напирают на Олега, угрожающе размахивая руками, тот беспомощно огрызается. Громилы работают слаженно, уверенно, у них все многократно отработано. Третий тип, который постарше, видимо, бригадир, в надвинутой на глаза кепке, стоит немного в стороне, контролируя ситуацию. Ждать по моим прикидкам еще минут 15, поэтому решительно вылезаю из машины. ГАИ вызвали, наивно интересуюсь я, подходя к спорящим. Два бугая сначала недоуменно пялятся на меня, затем один из них рычит, угрожающе надвигаясь на меня. «Ты что, охренела, кошелка? Какое нахрен ГАИ? Твой мужик нам машину изуродовал, вам теперь вовек не расплатиться. Свою машину отдадите, да еще должны останетесь». Энда, вроде и 90-е давно прошли, но такие экземпляры все еще встречаются на просторах нашей необъятной родины. Впрочем, это обычные тупые быки, а вот бригадир явно напрягся. Автоподставщики стараются работать с одинокими водителями, тех проще задавить тупой агрессией, не давая им опомниться. Тут главное темп и напор, чтобы человек не успел собраться с мыслями и адекватно оценить ситуацию. Баба в машине в качестве пассажира здесь для них хуже, чем дурная примета о женщине на корабле. Не к добру, в отличие от одинокого мужика, баба может начать на эмоциях скандалить, закатить истерику. Не бить же ее, это уже может и статьей УК обернуться. А если еще и дети в машине, то это вообще проблема, тут вообще общественное мнение всегда будет на стороне семьи. Бригадир походит к нам и пытается меня продавить. Вы поймите, дамочка, вина вашего спутника очевидна, ущерб большой, страховка его не покроет. Мы машину только на прошлой неделе приобрели, сами мы из Тамбова, вот собрались домой и тут вы нас подрезали. Нам с вами возиться некогда, так что давайте лучше по-хорошему договариваться, тогда, может, и мы пойдем вам навстречу по сумме ущерба или рассрочку дадим. Так, ведь еще, как виновника аварии вашего мужа оштрафуют на 30 тысяч, самое главное, прав лишат. С места аварии вы уехали, так что считай, на полтора года права отберут. Сладко поет, опытный, понимает, что нам деваться некуда. По закону формально мы действительно виновники аварии, да и на полтора года остаться без семейной машины, это еще та головная боль. Но я делаю плаксивое лицо и противным голосом ною: «Олег, вызывай ГАИ». «Ну дура, баба, что с нее возьмешь?» Но у бандосов и на этот случай имеется заготовка. «Ну что ж, ГАИ так ГАИ», соглашается бригадир и набирает номер на своем мобильнике и, дождавшись ответа, коротко описывает ситуацию и скидывает координаты нашего местонахождения. «Повезло, как раз экипаж рядом, через 5 минут подъедут». «Как же, повезло, нашел лохов». Ясно, что менты у них в доле и как раз наготове для таких ситуаций с упертыми клиентами. Действительно, через 10 минут прибывает милицейский форт, так-то их часами можно ждать на месте аварии, а тут сразу нарисовались. Короче, рояль в кустах, из салона машины выбираются двое, лейтенант и сержант. Сержант еще как-то поддерживает физическую форму, соответствующую работнику милиции, а вот на лейтенанте форма, того и гляди, треснет. Толстая лоснящаяся морда и необъятных размеров живот, как он только в машине умещается, говнюк. Гайцы вальяжной походкой подходят к нам и начинают делать вид, как будто добросовестно пытаются вникнуть в суть дорожного происшествия. Всей толпой подходят к машине потерпевших и начинают обсуждать повреждения. Бригадир предлагает позвонить в автосервис, чтобы оценить ущерб, благо фотки со смартфона можно перекинуть подробные. У Олега телефона автосервиса под рукой нет. Звонить в автосервис, предлагаемый бригадиром, он не соглашается, благоразумно не доверяя бандитам, так как очевидно, что на том конце трубки могут оказаться подставные ремонтники. Тогда лейтенант нехотя предлагает позвонить с его трубки в надежный автосервис, который постоянно работает с ГАИ. Олег доверчиво соглашается, вера в наши органы правопорядка у него еще пока сохранилась, хотя и ежу понятно, что замазанные менты предлагают свой автосервис, который в доле с разводилами. Лейтенант набирает проверенный автосервис, идут долгие переговоры, посылают несколько фото поврежденной машины, сделанных с разных ракурсов. Затем, видимо, мастера, по громкой связи, озвучивают сумму ущерба, потому что лицо Олега вытягивается. Подхожу поближе и, вопросительно, смотрю на мужа. $10 000, потерянно бормочет Олег, растерянно глядя на меня. Товарищ лейтенант, давайте уже протокол оформлять. У нас маленькие дети в машине, они уже в туалет хотят, на повышенных тонах говорю я гаишнику, игнорируя бандитов. Вот, дура баба, раздраженно машет рукой бригадир, останетесь и без денег, и без прав. 10 000, это минимальная сумма, а так вам еще больше насчитают. В это время на площадку заруливает УАЗ-469 АП патрульно-постовой службы. Приятно, что не все наши правоохранители еще ездят на иномарках. Бобик останавливается, и из него с переднего сиденья вылезает крепкий мужик в штатском, но из-под куртки проглядывает оперативная кобура с явно нетабельным стволом. Следом, с задних сидений выходят два сержанта ППС, с перекинутыми через плечо укороченными автоматами. Группа останавливается возле машины, метрах в 10 от нас, и ребята дружно закуривают, не обращая на нас внимания. Наши гаишники и бандосы замолкают, не желая продолжать обсуждение при посторонних. Лейтенант посылает подчиненного якобы поискать в машине бланки протоколов. Мужик в штатском бросает на землю недокуренную сигарету и неторопливо подходит к нам. Здорово, коллеги, никак террористов задержали, лыбится он. Да нет, обычное ДТП. Вот артисты скрылись с места происшествия, пожимая мужику руку, делится проблемами лейтенант. Что же вы, дамочка, мужа так плохо контролируете, что он чужие машины бьет и с места преступления скрывается? Нехорошо, балагурит неизвестный, незаметно подмигивая мне левым глазом. А вы кто такой? Агрессивно осведомляюсь я, вступая в игру. Заместитель начальника отдела уголовного розыска главного управления по городу Москве, майор Петров. Уже серьезно отвечает офицер, доставая и показывая мне краснокнижное, солидное, но уже слегка потертое удостоверение. Да какие мы преступники! Это вон эти гады, настоящие бандиты. Вы только посмотрите на их морды. Они здесь вымогательством занимаются, а эти им потворствуют. Кивая на гаишников, кипячусь я. Ну да, все так говорят. Я не я и хата не моя, хмыкает майор. Лейтенант ему услужливо поддакивает. Майор, лениво мазнув взглядом по притихшей троице, которая кучкуется у своего автомобиля, начинает разворачиваться, собираясь вернуться к поджидающему его экипажу, и вдруг, напрягшись, останавливается. Еще раз, уже более внимательно, посмотрев на компанию, застывшую возле БМВ, он достает из-под полы куртки миниатюрную рацию и негромко говорит в нее, по-видимому, обращаясь к шоферу. «Коля, видишь тех гавриков возле БХИ? Ну-ка возьми оперативный планшет и пробей по базе фейс того мужика, который пониже, в кепке. Что-то у меня такое впечатление, что я его рожу где-то недавно видел». Несколько минут из рации доносятся непонятные шорохи, потом удивленный голос восклицает. «Есть, товарищ майор, в розыске, по ориентировке о налете на обменный пункт, в Раменском районе». Майор сразу подбирается, становясь похожим на поджарого хищника, увидевшего добычу, и рукой подает какие-то знаки сержантам. Ребята немедленно бросают почти докуренные сигареты и перемещают, до тех пор свободно болтавшиеся автоматы, в более удобное положение, еще ни в кого не целясь, но уже готовые мгновенно навести стволы на предполагаемую цель. Майор перемещает правую руку на рукоять оружия, выступающую из оперативной кобуры, и направляется к сразу занервничавшей троице. Сбоку, уже не скрываясь, к ним приближаются автоматчики, ненавязчиво переместив стволы оружия в положение готовности для стрельбы по замершей банде. Автоподставщики явно не понимают, что происходит, как и лейтенант, по морде которого видно, что он хотел бы сейчас оказаться как можно дальше от происходящих событий. Парней поставили возле машины, заставив опереться руками на крышу, подбив ноги в раскоряку, и споро обыскали. Затем майор быстро осмотрел салон машины и багажник, но ничего примечательного, по-видимому, не обнаружил. Затем двоих мордастых парней грубо затолкали в собачник УАЗика, а бригадира усадили на заднее сиденье, по бокам от него умостились сержанты. Майор устроился за рулем БМВ, и машины укатили, оставив остолбеневших гаишников тупо пялиться им вслед. «Ну что, протокол будем оформлять?» — ехидно поинтересовалась я, дернув лейтенанта за рукав. «Да пошли вы все!» Махнув рукой, эмоционально выругался служивый и споро полез в патрульную машину, от греха подальше, пока чего-нибудь еще не приключилось. Было видно, что с него на сегодня достаточно приключений. Машина резко вырулила на дорогу и умчалась, увозя бравых жуликоватых работников милиции. Олег тупо смотрел им вслед, видимо, никак не мог врубиться в стремительно меняющуюся ситуацию. «Ну чего стоим, поехали уже, горе мое!» — ласково пожурила его я, и мой благоверный без пререканий полез в машину, что-то бормоча себе под нос. «Да уж, сходили за хлебушком!» — нервно хохотнула я. «Впереди ждали длинные выходные, продуктов мы не закупили, и теперь надо думать, чем кормить этих аглоедов. Тяжела доля простой домохозяйки. Как там писали поэты про русских баб: коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, а ей бы хотелось иначе. Надеть подвенечный наряд, а кони все скачут и скачут, а избы горят и горят. Значок защиты авторского права. Наум Каржавин, вариация из Некрасова». Тем временем, милицейский УАЗик, со следующим за ним БМВ, свернул с кольцевой дороги на трассу, уходящую в сторону Московской области. Первым занервничал более опытный бригадир. «Эй, начальнички, вы куда нас везете?» — всполошился он. Ответом ему было равнодушное молчание. Мазнув взглядом по сержантам, он сразу понял, что от них ответа не дождешься. Ребята были хоть и молодые, но какие-то матерые. Разбираться в людях опытный сиделец, имевший две ходки, умел. Менты были какие-то недобрые, одним словом, опасные, неправильные. В общем, менты и у бригадира нехорошо засосало под ложечкой от дурных предчувствий. «Слышь, водила, куда рулим?» — говорю. «Так ограбление в области было, вот в районный везем», — отозвался шофер. Однако бригадира такое объяснение не только не успокоило, но и еще больше насторожило. «Менты городские, соответственно, чтобы палку срубить за задержание, должны были в московский райотдел вести, чтобы оформить все честь по чести, а уж областным коллегам передать задержанных потом. Что-то здесь было явно нечисто. А уж когда автомобили свернули с трассы и, поплутав по узким извилистым дорогам, вырулили к заброшенному песчаному карьеру, заполненному мутной темной водой, бригадир откровенно струхнул. Сам он те времена не застал, но по рассказам старших товарищей не раз слышал, что именно в такие места в бурные 90-е вывозили неугодных, которых живыми потом никто не видел. Машины остановились на нешироком пустыре, причем БМВ подъехал к самому концу площадки, где уже начинался некрутой уклон, и земля резко уходила вниз крутым обрывом, под которым плескалась вода, заполнявшая брошенный карьер. Ничего не понимающих бандитов вытащили из машины и отвели в сторону. Майор, достав ствол, приказал им встать на колени и не дергаться. Бригадир решил было, что им настал конец, но то, что произошло дальше, впечатлило его до глубины души. Автоматчики встали по бокам и сзади автомобиля, на расстоянии 10 метров. По знаку майора, водитель милицейской машины осторожно подал машину бандитов вперед и выскочил из нее, пока она не успела набрать ход, оставив переключатель скоростей в нейтральном положении. Как только он отбежал от машины, автоматчики открыли ураганный перекрестный огонь, изрешетив машину. Та загорелась, но не успев взорваться, перевалила через край обрыва и ухнула в воду с многометровой высоты. Потрясенные бандиты, онемев, взирали на край обрыва, мысленно прощаясь с жизнью, представляя, как их расстрелянные трупы скидывают в черную, глубокую воду карьера. В страшном ожидании прошло несколько минут, но выстрелов не последовало. Бригадир тупо пялился в землю и вздрогнул, увидев перед собой тень, нависшего над ним майора. Тот немного помолчал, придавив бригадира взглядом, и затем равнодушным, но от этого еще более страшным голосом произнес: «Еще раз о вас услышу, отправитесь следов за вашей тачкой на дно карьера». И, не дожидаясь ответа, судорожно закивавшего бригадира, развернулся и направился к милицейской машине. Непонятные менты быстро погрузились в машину и укатили, оставив ошеломленных бандитов на опустевшей площадке. Через несколько минут те поднялись и принялись отряхиваться от пыли, поднятой резко развернувшимся УАЗиком. «Слышь, Иваныч, я вот только не понял, что мы теперь с теми терпилами делать будем, которых мы трясли, когда эти бешеные менты подъехали. Номерок той машины я запомнил, на свою беду, вылез один из так ничего и не понявших быков. Хрясь. Здоровенный кулак бригадира смачно врезался в челюсть туповатого бойца, бросив того на землю, и бригадир начал яростно того пинать, вымещая на нем свой гнев, после перенесенного унижения и избавляясь от испытанного страха. «А вы говорите, что справедливости нет?» «Есть, но только не для всех». Глава 5. Игрок. Незваные гости. Что наша жизнь? Игра. Модест Чайковский. Либретто оперы «Пиковая дама». Ах, этот сладкий и яркий мир азартных игр, мир ослепительных женщин и импозантных мужчин, мир шампанского, ярких огней и многомиллионных выигрышей. Все это на самом деле мираж, мир этот иллюзорен, жесток и беспощаден. Откуда, по-вашему, берутся эти многомиллионные выигрыши? Чтобы один баловень удачи мог выиграть миллион долларов, миллион неудачников должны проиграть по одному доллару. Поэтому на самом деле это мир неудачников, в котором изредка попадаются везунчики, на самом деле это, как правило, профессиональные игроки. Можно подумать, что виной всему людские страсти и пороки, но это верно лишь отчасти. Во всем виновата теория вероятности и конкретно такой ее раздел, как теория игр. Именно эта подлая математика не дает абсолютному большинству игроков выигрывать, иначе не было бы этого бизнеса в виде многочисленных казино и электронных покер-румов. Казино всегда остается в выигрыше, рулетка, покер или другие игры, неважно. Даже у самых удачливых игроков выигрыши всегда чередуются с проигрышами, а казино всегда имеет свой процент. На первый взгляд, этот процент небольшой, но если помножить его на миллионы игроков и число дней в году, то прибыль оказывается колоссальной. Может показаться, что профессиональные игроки проводят дни в постоянных эпических сражениях друг с другом, где в каждой партии на кону мелькают шестизначные суммы. На самом деле это не так, если, конечно, не говорить о крупных соревнованиях и турнирах, но это скорее вопрос престижа, чем денег. Профессиональные игроки зарабатывают покером себе на жизнь, поэтому они предпочитают играть с богатыми, но слабыми игроками, которые делают это скорее ради развлечения, а за развлечение надо платить. Часто в крупных казино можно заметить картину, когда за стол, где играют богатые игроки, швыряющие деньги на ветер и проигрывающие почти в каждой раздаче, по ходу игры подсаживаются два или три профессионала. Цель профессионала – это заработок, а источник этого заработка – слабые игроки, рыба или фиши, на профессиональном сленге. Бессмысленно играть с равным тебе по силе профессионалом. Теория игр на достаточно продолжительном отрезке времени дает вам равные шансы на выигрыш, и после нескольких тысяч раздач вы оба получите нулевой результат. Поэтому не надо путать работу с развлечением, хотя профессионал и получает удовольствие от хорошо сделанной работы. Вообще, в современном мире покер поделен на две разные сферы – офлайн и онлайн. Офлайн – это традиционный покер, в который игроки играют вживую, за покерным столом в казино. Онлайн – это, как вы уже догадались, электронные покер-румы, в которых игроки играют через интернет. Вместо традиционного дилера, карты игрокам здесь сдает ГСЧ, генератор случайных чисел. Онлайн-покер более динамичный, и наиболее успешными в нем часто являются молодые агрессивные игроки. Как правило, типичный профессиональный игрок в покер большую часть года разъезжает по всему миру, участвуя в различных престижных соревнованиях и в промежутках играя в крупных казино. Как правило, большинство игроков специализируется на техасском холдеме. В казино это, как правило, игра за полными 9 макс или 10 макс столами, а в интернет-покер-румах игра за столами 6 макс. Пожалуй, наиболее популярной интернет-площадкой является американский крупнейший рум Full Tilt Poker, а из российских покер-рум Stars Poker Ялта, так же как и одноименное казино в Ялте. Не все страны положительно относятся к игорной индустрии, и в некоторых странах официально азартные игры запрещены и казино в них нет, а в некоторых странах жители не имеют доступа и к онлайн-покер-румам. Слава богу, что у нас в РСФР таких ограничений нет, и наши жители свободно могут посещать как многочисленные казино, так и регистрироваться и играть в электронных покер-румах по всему свету. Как вы уже наверняка догадались, я профессиональный игрок. Извольте представиться. Себастьян Игоревич Извольский, к вашим услугам. Да, да, вы, конечно, правы, Себастьян, это некоторая вольность, на самом Александр, для близких Саша. Но мир, в котором я вращаюсь, а большую часть года я провожу в зарубежных турне, требует импозантности, и согласитесь, что Себастьян звучит для иностранцев гораздо привлекательней, чем просто Саша. Сейчас я возвращаюсь из муниципального казино Сан-Рима, после очередной вечерней, а скорее даже ночной игровой сессии на улице стоит глубокая ночь. Сан-Рима на карте Италии нужно искать на севере, на побережье Лигурийского моря, у самой границы с Францией. От Сан-Рима до Франции всего 25 км. Это шикарный курорт, и в данное время я совмещаю игру с отдыхом в компании одной очаровательной пасси. Да, женщины, а как же без них? Действительно, яркие и красивые женщины – это также необходимые атрибуты горной жизни и как следствие жизни профессионального игрока. Но с женщинами тоже не все так просто. Обычно, в спутнице я выбираю девушек из одной, из двух категорий. Первая категория – это обычные девушки, работающие в сфере эскорт-услуг, с которыми я заключаю договор через эскорт-агентство. Это неплохая, хорошо отлаженная организационная схема, и такие агентства предоставляют действительно симпатичных и умелых девушек, годных в спутнице для разных случаев. Надо сказать, очень удобная схема, чтобы подобрать себе спутницу для мероприятия или необременительного путешествия. Есть, правда, некоторые нюансы, так как часто такие девушки и агентства связаны с криминалом. По крайней мере, все они имеют крыши, иногда уголовные, иногда красные. Впрочем, если клиент добросовестно платит и ведет себя в пределах разумного, то на нем это никак не отражается, это внутренняя кухня агентств. Тем более, что меня это не сильно волнует, так как не бывает игорного бизнеса без криминала. И у нас в стране весь игровой мир поделен, и его контролируют соответствующие кураторы как из представителей воровской среды, так и со стороны правоохранительных органов. Большинству профессиональных игроков приходится вступать в своеобразный профсоюз, в который приходится платить определенные взносы. Правда, платят все по-разному, в зависимости от авторитета. Если говорить обо мне, то формально я не плачу взносы в игровой профсоюз, а плачу 10-0 от доходов в воровской общак. Почему? Потому что я занимаю промежуточное положение между ворами и обычными мужиками. В определенной среде этому положению есть свое название – честный фраер, конечно, не вор, но человек, который пользуется определенным авторитетом в воровской среде, и причиной моего довольно высокого положения являются не деньги. Конечно, деньги тоже многое значат, я очень успешный игрок. Мой заработок в онлайн-покер-румах за год достигает несколько миллионов долларов. Не менее успешно я играю и в казино, пара миллионов долларов за год также набегает. Кроме того, участие в многочисленных турнирах тоже приносит свои плоды. Я являюсь чемпионом и призером многих международных турниров. Кроме того, имею титулы чемпиона мира по техасскому холдему и призера мировых серий как в онлайн, так и в офлайн покере. В общем, человек, известный в игровом мире, и даже, можно сказать, знаменитый. Объясняются мои феноменальные успехи некими дополнительными способностями, являющимися следствием перехода на следующий виток генетической спирали в процессе эволюции. Мой мозг рассчитывает комбинации лучше любого суперкомпьютера. Кроме того, небольшие эмпатические способности позволяют мне, нет, конечно, не читать мысли игроков за столом, но тонко чувствовать их эмоции. Я читаю соперников как открытую книгу, по их эмоциям можно сделать определенные выводы об имеющихся у них на руках комбинациях, это все равно, как если бы они играли со мной с открытыми картами. Правда, я выигрываю раздачи и даже целые сессии соревнования не так часто, как мог бы. Всему виной осторожность, иначе внимательные наблюдатели, проанализировав мои успехи, могут заподозрить, что дело тут нечисто. Поэтому приходится держать статистические показатели в рамках, рекомендуемых теорией вероятности и теорией игр. На самом деле, мое особое положение в игорном и теневом мире основано не только на этом. Определенную роль играет моя принадлежность к братству генетической спирали. Среди представителей власти и компетентных органов есть люди, обладающие так же, как и я, улучшенными способностями, полученными в процессе эволюции, и все мы, так или иначе, объединены в некую неформальную организацию. Поэтому я могу решать многие вопросы и частенько выступаю посредником между представителями государственных структур и миром, в котором правит теневое сообщество. Но не только это является джокером в моей колоде. В стандартной карточной колоде – два джокера. И вторым в моей колоде является зловещая тень Комитета государственной безопасности. А как вы думали, в силу своей профессии я провожу большую часть времени за рубежом, где вращаюсь в высших слоях общества. Яркий игорный мир манит к себе не только женщин и игроков, точнее, в конечном счете, Все они люди, и среди них множество дипломатов, политиков, крупных государственных чиновников, миллионеров и миллиардеров и даже члены современных монарших домов. Лакомый кусочек для любой разведки мира. Поэтому, скажем так, я не разведчик, но я вынужден тесно сотрудничать с нашей разведкой. Этакий агент 00 хрен поймешь. Конечно, я не пробираюсь по ночам в офисы, особняки и банки в поисках секретов и не проявляю особой активности в общении с интересующими нашу разведку персонажами. Такие люди, как я, всегда на прицеле у контрразведывательных служб, и такой неумелый шпион, вынужденный действовать у всех на виду, неминуемо спалился бы. Все устроено гораздо тоньше. Девушки, надеюсь, вы не забыли о них? Да, все они наняты мной через крупные эскорт-агентства, но не все они являются теми, кем кажутся. Иногда такая, сопровождающая меня девушка, в своей другой жизни носит погоны лейтенанта или даже капитана, как, например, дожидающаяся меня сейчас на арендованной вилле очаровательная блондинка Светлана. Кстати, Света ничего не знает о том, что я в курсе того, кто она такая, и искренне считает меня импозантным 55-летним сидеющим джентльменом, успешным игроком в покер и прожигателем жизни. Она усердно изображает из себя опытную девушку из эскорта и по ночам дарит мне страстный секс, опасаясь облажаться и демаскировать себя. Я, надеюсь, с успехом, также исполняю свою роль и благодарно дарю ей всякие подарочки и вожу ее по магазинам, оплачивая ее покупки. Поэтому со стороны все выглядит очень естественно. Моя задача мотивирована ввести девушку в высшее общество и подвести к клиенту. Ах, эти современные девушки так ветрены. И если моя спутница, как бы незаметно для меня, оказывает знаки внимания какому-либо достойному джентльмену, причем достоинство его в первую очередь определяется не размером члена или смазливой внешностью, а доступом к некоторым секретным сведениям или степенью влияния в интересующей разведку сфере, то для окружающих в этом нет ничего странного. Короче, девушка просто прячется в моей тени и следует за мной как тень, а кто обращает внимание на тени? Вот поэтому я очень полезный человек, и мои кураторы частенько идут мне навстречу, если возникает такая необходимость. А уж внутри страны возможности конторы практически безграничны. Поэтому я могу решать очень многие деликатные вопросы и границы моих возможностей. Большинство из тех, с кем я вынужден общаться, не знает, что дает мне широкое поле для маневров. К вилле я подъезжал в отличном настроении. На сиденье арендованного Мерседеса лежала небольшая кожаная папочка с очередным выигрышем в 20 тысяч евро, которые я получил в кассе казино наличными, хотя в Европе это и не принято. Но мы со Светланой собирались завтра устроить променад по окрестным магазинам, и я по свойственной россиянам привычке предпочитал иметь для таких походов некоторую сумму наличных на руках. В общем, вечер, а точнее, ночь, были просто замечательными. К сожалению, мое хорошее настроение продлилось недолго. Еще при въезде на территорию виллы через автоматически открывающиеся ворота мое подсознание начало сигнализировать, что-то не в порядке. И поднявшись на веранду и входя в холл, я уже был готов к неожиданностям. Как только я пересек порог, в спину мне больно уткнулся ствол пистолета. Подталкиваемый сопящим сзади сопровождающим, я пересек холл и вошел в гостевой зал. Картина, которую я увидел, меня не порадовала. Первое, что бросилось мне в глаза, это скорчившаяся на залитом кровью полу Светлана, прижимавшая руки к ране в правой части живота. Крови было много, но она была красной, а не черной, что давало надежду на то, что печень не задета. Зрачки ее были огромными от боли, дыхание слабым и прерывистым. Было очевидно, что без срочной медицинской помощи девушка и часа не протянет. В комнате, кроме тощего типа, уткнувшего мне ствол в поясницу, которого я разглядел в отражении огромного окна, находилось еще три индивидуума. Невзрачный коротышка в шляпе, смуглый громила с тараканьими усами и настоящий гигант. Чудовище, изображавшее человека, было около 2 метров роста и под 150 килограмм веса. Следы интеллекта на его плоской морде отсутствовали напрочь. Мастодонт приблизился ко мне и уставился на меня заплывшими жиром глазами. Засранец, тыкавший мне в спину своей железкой, быстро охлопал меня на предмет наличия оружия и, убедившись, что таковое отсутствует, отошел к коротышке, оставив меня на попечение гориллы в облике человека. Сказать, что увиденное мне не понравилось, значило ничего не сказать. Похоже, что Света облажалась. Ребята эти мне не знакомы, но я уверен, что это представители одной из неаполитанских банд, входящих в Камору, одну из итальянских мафиозных структур. Организация имеет клановую структуру, и ее члены являются одними из самых жестоких и безжалостных гангстеров. Это настоящие дикие бандиты, которые привыкли решать все проблемы кардинально, трупы и потоки крови их обычные спутники. Почему я решил, что эти ребята именно оттуда? В Италии много смуглых людей и далеко не все из них бандиты. Все очень просто, заданием Светы было приблизиться к влиятельному депутату Европарламента Марио Грасса, который по совместительству является одним из лидеров крупнейшего профашистского движения Италии. Марио набрал в последнее время очень большой политический вес как в Европарламенте, так и в самой Италии, и он очень агрессивно настроен по отношению к нашей стране. Кроме того, он и Джузеппе Пирелло по кличке Голд, названный так из-за любви к золотым украшениям, который руководит одним из кланов Камары, являются близкими друзьями. Настолько близкими, что это вполне укладывается в рамки модной в последнее время на Западе толерантности. Проще говоря, Марио – бисексуал, он спит и с женщинами и мужчинами, а Джузеппе – голубой. На недавней вечеринке во дворце одного из местных итальянских нуворишей, где я присутствовал со своей спутницей, мы мило пообщались с Марио, и я сделал вид, что не заметил, как Мачо договорился о встрече с моей дамой. И все бы ничего, но Джузеппе на редкость подозрительная скотина, видимо, сначала в нем взыграла ревность, но потом он, похоже, заподозрил, что дело не в банальном флирте. Дело в том, что клан Джузеппе под прикрытием своего высокопоставленного друга организовал лаборатории по производству нового синтетического наркотика, который банда успешно распространяет по всему миру, наращивая производство. В том числе довольно большой трафик наркотиков в последнее время организован в Россию. Кстати, эта тема тоже была одной из частей Светланиного задания. Но специфика организации, одну из структур которой возглавляет Джузеппе, такова, что они не строят хитрых комбинаций, и если у них возникают вопросы и подозрения, то они отдают предпочтение пыткам и последующей ликвидации клиента. Так что иллюзий я не строил, в живых нас со Светой эти ребята не оставят, как, по-видимому, и двоих моих охранников, которые, вероятно, уже мертвы. Тут, как всегда, вмешался закон всемирного свинства, по которому бутерброд всегда падает маслом вниз. Обычно, под видом простых охранников из коммерческого детективного агентства, меня сопровождают люди, которые таковыми не являются. Чаще всего, это, формально, бывшие бойцы силовых подразделений КГБ, но по факту это залегендированные, действующие сотрудники, и обычные бандиты вряд ли смогли бы застать их врасплох. Но иногда, во время поездок в цивилизованные места на отдых, чтобы не привлекать излишнего внимания, меня сопровождают действительно реальные сотрудники коммерческого охранного агентства. К сожалению, в этот раз был именно такой случай, и ребята, по-видимому, оказались не готовы к откровенно бандитскому налету в курортном городе цивилизованной европейской страны, за что и поплатились. Света понимает, что помощи нам ждать неоткуда, а на стареющего ловеласа она, понятное дело, не надеется. В общем-то, она права, двое профессиональных стрелков с автоматическим оружием, коротышка наверняка тоже не пустой и не лох, плюс еще это чудовище, с которым вряд ли справился бы даже пресловутый Шварценеггер. Конечно, Света права, но я не собираюсь покорно ожидать, пока мне перережут горло. Во-первых, мои способности, полученные в процессе ускоренной эволюции, не ограничиваются талантами игры в карты. Как и все индивиды, перешедшие на следующий виток генетической спирали, я немного быстрее и сильнее обычного человека. Не супермен, конечно, но и не беззащитная жертва. Кроме того, хотя я не являюсь штатным сотрудником конторы, но шестимесячные курсы переподготовки командного состава меня еще в 30-летнем возрасте пройти заставили, несмотря на все мое сопротивление. И гоняли там меня без всяких скидок на мое особое положение. Для инструкторов курсант лицо безымянное, режим секретности, черт побери. Так что на простой черный пояс по рукопашке, айкидо и дзюдо я в свое время наработал. Причем айкидо и айкидо настолько мне понравились, что я продолжаю заниматься ими уже много лет и добился в этих видах заметных успехов. Конечно, этого недостаточно, чтобы голыми руками справиться с громадным бывшим профессиональным борцом, да и, кроме него остаются еще три профессионала, вооруженные стволами. Но есть еще и, во-вторых, инструкторы не баловали нас изобилием технических приемов, не к соревнованиям готовили, а учили быстро и без лишних усилий убивать, причем преимущественно подручными средствами. Просто удивительно, насколько смертоносными могут быть простая тарелка или авторучка в умелых руках. Да даже простая сигарета, например, в местах заключения не разрешают передавать заключенным сигареты с фильтром, и дело здесь не в самодурстве. Оплавив определенным образом фильтр сигареты, можно получить стеклообразный острый кусочек, с помощью которого человеку можно рассечь жизненно важные кровеносные сосуды. Поэтому я не собирался изображать из себя мастера кунг-фу и повел себя в соответствии с ситуацией, чего от меня и ожидал бандиты. То есть начал надрывно умолять их пощадить меня, предлагая им деньги. Бандиты есть бандиты, и они никогда не откажутся от лишних денег, тем более что их боссы ничего не узнают об отнятых у жертв бабках. Из прихваченной с собой папочки с выигрышем, я судорожно достаю две пачки 100-евровых купюр и принимаюсь настойчиво совать их в руки туповатому гиганту. Глаза его жадно заблестели, и он торопливо ухватил пачки обеими руками, так как купюры начали выскальзывать из моих трясущихся рук и планировать на пол. Не ограничиваясь этим, я вытаскиваю из внутреннего кармана костюма бумажник и торопливо достаю из него стопку банковских карт. В цивилизованной Европе даже такие тупые бандосы прекрасно знали, что собой представляют эти кусочки пластика и какие крупные суммы могут на них находиться. Скользкие карточки выскальзывают из моих рук, заставляя громилу опустить глаза следом за блестящими прямоугольниками. Все карточки, кроме одной, которая остается в моей левой руке и немного отличается от остальных. Карточка была немного толще и вряд ли пролезла бы в шель банкомата, да и выполнена она была не из пластика, а из титановой пластины. В уголок пластины с помощью диффузионной сварки было встроено тонкое сверхпрочное лезвие с напылением из вольфрама. Громила немного наклонился вперед, глядя на банковские карты возле его ног и выпуская меня из виду. Моя рука описала мгновенный полукруг, едва коснувшись смертоносным уголком псевдокарты шеи неандертальца, но этого нежного, мимолетного касания хватило, чтобы сверхострое лезвие рассекло его сонную артерию, кровь выплеснула тугой струей, но с этим я уже ничего не мог поделать, и даже не пытался увернуться от веера летящих брызг. Одновременно я сделал плавный подшаг, выхватывая из находившей под левой полой куртки бандита оперативный кобурой ствол, ожидаемо Беретта 92, кто бы сомневался, мы ведь в Италии, и прижимаясь к громиле, чтобы закрыться его тушей от других стрелков. Я не ошибся, двое бандитов были действительно профессиональными стрелками, и успели отреагировать, открыв огонь одновременно со мной. Вот только их пули вязли в огромной туше их незадачливого товарища, в то время как сами они находились на открытом пространстве, и мне потребовалось 3 точных выстрела в голову, чтобы положить всех троих. Такая снайперская стрельба из неудобного положения – это не столько результат тренировок, сколько природная способность. В это время туша гиганта начала заваливаться, и мне пришлось резко скользнуть в сторону, позволяя огромному телу с грохотом обрушиться на пол. Все, боец из вальски стрельбу окончил, оружие к осмотру. Света смотрит на меня широко распахнутыми глазами, не понимая, что происходит и, по-видимому, считая, что у нее начался горячечный бред. Не глядя на нее, выхожу из комнаты. Нет, я не садист и не бросаю бедную девушку истекать кровью, просто мне нужна аптечка, чтобы оказать ей первую помощь. В одном из шкафчиков на современной кухне стоит обычная автомобильная аптечка. Ну не совсем обычная, если ее открыть, то под верхним слоем обычного автомобильного набора обнаружится второе дно. В этом скрытом отсеке есть препараты, применяемые военными врачами на поле боя в экстренных ситуациях. Быстро возвращаюсь в гостиную и опускаюсь рядом с девушкой на колени, с трудом разжимаю Светины руки и делаю длинный надрез на платье, чтобы обеспечить доступ к ране. Аккуратно подсовываю левую руку под спину и убеждаюсь, что выходного отверстия нет, значит, пуля застряла в брюшной полости. Первым делом достаю шприц-тюбики с морфином и антибиотиком и делаю раненые уколы. Через минуту девушка расслабляется и дыхание ее делается ровным и менее частым. Как умею, делаю перевязку, а точнее, как учили инструкторы, чтобы остановить кровь. Глаза девушки начинают закрываться, кажется, что она вот-вот потеряет сознание, после чего может в себя уже не прийти. Хлещу ее по щекам, но это не помогает, нужны экстренные меры. Капитан, не спать, смотреть на меня, рявкаю я. Света ошеломленно распахивает глаза, срабатывает условный рефлекс реагирования на команды, и девушка начинает бороться с подступающим обмороком, понимая, что иначе ей не выжить. Пока ходил за аптечкой, успел отправить сообщение с телефона на безобидный номер, обозначенный в контактах как юрист. Кодовое сообщение гласит, что у нас чрезвычайная ситуация, наши потери 2/200 и 1/300, требуется срочная эвакуация и уборка. Время тянется невыносимо медленно, Света сжимает мою руку, но хватка ее с каждой минутой слабеет. Наконец, слышен шум подъезжающих машин. Первыми врываются два бойца с укороченными автоматами, чтобы проконтролировать ситуацию на случай засады. Следом стремительно входит три человека во врачебной одежде, один несет в руке чемоданчик, а двое других вкатывают каталку. Медики оттесняют меня от раненой и начинают над ней колдовать, затем укладывают ее на носилки и быстро движутся к микроавтобусу, идентичному местным автомобилям скорой помощи. В это время, прибывшая в оборудованном для таких ситуаций фургоне группа в специальных комбинезонах, начинает активно упаковывать трупы в пластиковые мешки и грузить их в микроавтобус. Затем спора начинает зачистку, удаляя следы крови и наводя порядок. Что характерно, и врачи, и спецкоманда чистильщиков действуют в тишине без лишних разговоров, они просто делают свою работу. В это время подъезжает легковой автомобиль и к нам присоединяется неприметный мужчина средних лет. Это представитель местной резидентуры, сам я с ним раньше не встречался, но видел его фотографии во время визита в наше посольство и продолжительной беседы с военным атташе, курирующим местную разведсеть. Мы молча выходим на веранду и закуриваем. Мой продвинутый мозг напряженно работает. Если я сейчас пойду на срочную эвакуацию, то это будет настоящая катастрофа. После потери своих людей, эта кровожадная скотина, Джузеппе Перелла, не успокоится, пока не докопается до моих подозрительных связей, которые могут заставить его заподозрить о моей связи с конторой. Не то чтобы я особенно боялся преследований со стороны Джузеппе, это он в Неаполе и Италии крупная рыба, а в мировом криминальном океане есть хищники и покрупнее, и уж тем более не бандитскому клану, пусть и одной из самых опасных криминальных группировок мира, воевать со спецслужбами. Но расследование криминального босса неизбежно привлечет ко мне ненужное внимание, это нанесет ущерб моей игровой карьере и, самое главное, сломает хорошо отлаженную схему по внедрению наших агентов в окружение интересующих разведку особ, выстроенную конторой. Представитель местной резидентуры молчит, он не в курсе всех нюансов моей деятельности, но знает, что я контактирую напрямую с руководством комитета. Постепенно в моей голове выстраивается схема, конечно, не идеальная, но учитывая, что нам противостоят бандиты, а не контрразведка страны пребывания, задумка может и сработать. Что, собственно говоря, знает Джузеппе? По большому счету у него ничего нет, кроме подозрений. Ну, появилась подозрительная русская особа в окружении его сердечного дружка и партнера по наркобизнесу Мария Гросса. Скорее всего, пока он подозревает происки конкурентов, а не действия российской разведки. Все-таки Россия не основной рынок для его наркотрафика, так себе локальный рынок, правда, активно развивающийся. Что он знает обо мне? Что я профессиональный игрок, который находится под защитой российской игровой мафии и Международного игрового профсоюза. Нападением на меня он нарушил все договоренности, существующие между мафиозными структурами, и понимает, что за это придется ответить. Если международная игровая мафия еще подумает, прежде чем призвать его к ответу, то его российские коллеги по ремеслу, которые также, как и его, неаполитанская мафия, считаются по всему миру отмороженными и готовыми стрелять по любому поводу, долго раздумывать не будут. Поэтому никого из знающих людей не удивит, если группа чеченских боевиков, а для иностранцев любые представители кавказской национальности считаются чеченцами из-за их громкой славы, предпримет ответный вооруженный налет на банду Джузеппе. Мы в своем праве, и остальные кланы Камары ничего не смогут нам предъявить. Правда, после этого в Италии мне лучше несколько лет не появляться. Основная часть банды наверняка не знает о подозрениях босса, и если быстро ликвидировать Джузеппе и его ближайшее окружение, то все его подозрения умрут вместе с ним. Акцию надо провести показательно и максимально жестко. Излагаю свои соображения представителю резидентуры и прошу его довести по каналам посольства мои соображения до руководства комитета. Через час все прибывшие разъезжаются, после уборки, проведенной спецкомандой в помещениях виллы, ничего не напоминает о произошедшей здесь бойне. Под утро прибывает пара новых охранников, ребята имеют местные лицензии на осуществление охранной деятельности и ношение оружия. Правда, по едва уловимым приметам я понимаю, что это не простые телохранители, а люди конторы. Теперь остается только ждать решения руководства и дальнейшего развития событий. Так или иначе, все должно решиться в ближайшие дни. По прошествии 2 дней я сидел за столиком летнего кафе на набережной и наслаждался кофе с круассанами. Солнышко, легкий морской ветерок и крики чаек, обстановка, располагающая для отдыха и умиротворения. За соседними столиками полупустого кафе только несколько влюбленных парочек и пара местных. По набережной дефилируют довольные жизнью отдыхающие и кажется, что в этом мирном курортном городе нет места преступлениям и трагическим неожиданностям. Единственное, что выбивалось из общей пасторальной картины окружающего, это местные газеты, лежащие на моем столике, которые я неторопливо просматривал. Сегодня все первые полосы пестрели яркими цветными снимками и описаниями кровавого ночного налета на виллу многоуважаемого итальянского бизнесмена Джузеппе Пирелла. Нападающие грузовиком вынесли ворота на въезде на территорию особняка, произвели в окна виллы 2 выстрела из гранатометов, затем добили уцелевших, расстреляв из автоматов охрану и всех находившихся на вилле. Всего погибло около 30 человек. Еще одной странностью беспрецедентной бойни были трупы 4 мужчин, которых оставили лежать отдельной группой прямо перед дверями центрального входа в главное здание виллы. 3 из них были застрелены выстрелами в голову из одного и того же автоматического пистолета, а у 3-го, настоящего гиганта, была рассечена шея. По сохранившимся по необъяснимой случайности записям видеокамер, можно было определить, что нападавшие являлись, скорее всего, кавказцами, хорватами или представителями одной из исламских национальностей. На груди человека горы был закреплен плакат с надписью «Незваный гость хуже татарина», значок защиты авторского права. Вероятно, кто-то решил, что кашу маслом не испортишь и оставил послание для особо тупых. Шутники, видимо, те, кто проводил акцию, были люди с юмором. Они бы еще и повстанцев сюда приплели, с их лозунгом «Патриа Муэрте», «Родина или смерть». Правда, были во всем произошедшем и положительные стороны. Рано или поздно внешняя сторона события и поверхностная картина произошедшего станут известны как Международному игровому профсоюзу, так и российским кураторам игровой сферы из числа руководителей отечественного преступного мира. Международная мафия решит, что ответную акцию устрашения провели российские преступные сообщества, отвечающие за игорный бизнес, что повысит их влияние в сфере контроля за международным игорным рынком. В свою очередь, наши законники будут знать, что на самом деле они не имеют к проведенной громкой акции никакого отношения, и что я не стал обращаться к ним за защитой, а решил конфликт, используя исключительно свои возможности. Исходя из тех сведений о происшедшем, которые им удастся получить по своим каналам, они придут к ошибочным выводам, что за мной стоит какая-то, на самом деле мифическая, крупная чеченская группировка, а связываться с этими ребятами из-за их крутой репутации никто не горит желанием. Так что все эти события только укрепят мое положение в игровом мире и теневом отечественном сообществе. Конечно, такие выводы не возникнут на голом месте, контора постарается донести информацию до заинтересованных сторон в выгодном нам свете. Вся жизнь – борьба. В свое время один очень сообразительный гражданин по фамилии Дарвин создал даже целую теорию эволюции естественного отбора, основанную на борьбе видов за выживание. Как говорится, либо «селя вы», либо «селя вас», значок защиты авторского права. Кроме того, на развороте центральной газеты Итальянской Республики, лежащей также на ресторанном столике, красовались заголовки о разгроме одной из крупнейших нарколабораторий на юге Италии, который по странному стечению обстоятельств произошел также этой ночью. Вот только заинтересованные стороны, которым были адресованы эти послания, не верят в случайности и, надеюсь, сделают соответствующие выводы. Теперь оставалось только ждать их реакции на произошедшие события. Вся наша жизнь – игра, и порой уставка в ней – жизнь. Своя или чужая – это уже зависит от того, на чьей стороне вы играете. Глава 6. Пластический хирург. Лица и маски. Мы все носим маски, и приходит время, когда мы не можем снять их, не затронув собственной кожи. Андре Берти. Ох уж эти женщины. Не ценят они то, чем наградила их природа. В погоне за сексапильной внешностью милые дамы теряют разум и творят со своей внешностью вещи немыслимые и странные. Раз за разом меняют форму и размер груди, безжалостно издеваются над своей задницей, меняя и перекраивая ее силуэт. А губы – это что-то невероятное, что может сотворить с собой женщина в погоне за красотой и безжалостно утекающей молодостью. Вы можете подумать, что я критикую наших милых дам и являюсь противником таких методов. Но на самом деле это не так, а даже совсем наоборот. Так как я являюсь совладельцем и одновременно генеральным директором и главным врачом одной из лучших в Москве клиник пластической хирургии «Идеальное лицо», разрешите представиться, модный пластический хирург Андрей Иванович Залесский. Почему мы лучшие? Хороший вопрос. Подобных клиник по всей Москве прудом пруди. Таких, да не таких. Мы единственные и уникальные, по крайней мере, у нас в стране. Конечно, у нас прекрасное оборудование, великолепные врачи, самые передовые методики и медикаменты. Но не в этом причина, не в этом. На самом деле это только верхушка айсберга, а настоящие тайны скрыты на верхних этажах комплекса зданий нашей клиники. Но еще большие тайны скрыты в подвальных этажах. Нет, нет никаких ужасов и мистики. Просто мы умеем делать несколько больше, чем другие клиники нашего профиля. Конечно, мы делаем и стандартные вещи. Изменение формы и размера груди, пластику лица, пластику фигуры и, смею заметить, делаем все это прекрасно. Но все это приносит только малую часть получаемых нами доходов. Так что же скрывается за блестящим фасадом одной из лучших клиник пластической хирургии? Вы, конечно, все слышали о вампирах. Ну вот, а говорил, что не будет пугать и что нет никаких ужасов. Спешу вас успокоить, никаких вампиров нет, по крайней мере, в привычном смысле этого слова. Есть обычные люди, которые в ходе эволюции получили некоторые дополнительные свойства. Нет, у них не вырастают устрашающие клыки, не отрастают отрубленные руки и ноги, не затягиваются мгновенно полученные раны. Они не боятся солнца и не пьют кровожадно кровь живых людей. Просто они живут немного дольше, чем большинство людей, менее подвержены болезням и имеют более сильную регенерацию. Зубы у них растут на продолжении всей жизни, густые и здоровые волосы сохраняются даже в преклонном возрасте. Удивительно, скажете вы, нет, гораздо более удивительно другое. Почему, например, никого не удивляет, что некоторые животные и птицы живут сотни лет? Никого не удивляет, что у некоторых животных зубы растут всю жизнь, а ящерицы? Даже ребенок знает, что ящерица может лишиться хвоста и благополучно его отрастить. Да, возвращаясь к истории о псевдовампирах, для того чтобы в полной мере проявлялись их необычные способности, им иногда требовалась человеческая кровь. Ничего мистического, просто кровь – это самая оптимальная жидкость для раствора, в котором содержатся некоторые особые субстанции, которые лучше всего в ней растворяются и лучше всего усваиваются людьми, которых ошибочно считают подобием вампиров. Конечно, эти ингредиенты растворяются и в других жидкостях, но эффект от принятия таких растворов менее заметен. Поэтому оптимальным раствором для приготовления смеси, которая служит катализатором для поддержания способностей, является синтетическая кровь. И нет, ее не пьют, а вводят внутривенно. Достаточно раз в месяц поставить капельницу, пол-литра синтетической крови обычно достаточно. Так что же является первым уровнем тайны и на чем наша клиника делает основные, надо сказать, фантастические деньги? Основой этого финансового благополучия являются вытяжки и ингредиенты из тканей доноров, обладающих такими особенными свойствами организма обычных людей. Ну хорошо, будем для простоты называть их псевдовампирами, хотя слово, согласитесь, отвратительное и совсем не соответствует истинной природе этих обычных людей. Это просто способности, полученные в ходе естественной эволюции при переходе на следующий виток генетической спирали.